Высказывание о Библии. Слово Божие есть Божие средство, которым Господь пользуется для духовного возрождения грешников. Нет иного пути для перехода от смерти в жизнь, как через слышание Слова Божия и уверование в Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Есть книга, в которой сказано все, все решено, после которой ни в чем нет сомнения. Книга бессмертная, святая, книга вечной истины, вечной жизни. Это Евангелие. Весь прогресс человечества, все успехи в науке, философии заключаются только в большом проникновении в таинственную глубину этой божественной книги. Основание Евангелия – это откровение истины посредством любви и благодати. Белинский. Гениальный русский философ Владимир Соловьев считал Библию источником своего мировоззрения. Он признавал Священное Писание единственным и ничем незаменимым светильником человеческой жизни, а образ Христа считал наилучшую и единственную проверкою совести. Владимир Соловьев пишет: «Стоит только перед тем, как решиться на какой-нибудь поступок, вызвать в душе своей нравственный образ Христа, сосредоточиться на нем и спросить себя, мог бы он совершить этот поступок, или другими словами, одобрит ли он его или нет, благословит меня на его совершение или нет, и мы получим ответ». Предлагаю эту проверку всем. Она не обманет. Во всяком сомнительном случае, если только осталась возможность опомниться и подумать, вспомните о Христе. Представьте Его себе живым, каков Он и есть. Возложите на Него все бремя ваших сомнений. Русский писатель и общественный деятель Неплюев с детства усвоил привычку ежедневного чтения Евангелия. В книге «Что есть истина» он говорит: «Основательно знать Слово Божие, как и самостоятельно творить волю Отца Небесного, обязан всякий верующий». Галилей, богобоязненный христианин, пишет: «Священное Писание никогда не может ни лгать, ни ошибаться. Все, что оно говорит, совершенно непреложно. Как оно, так и природа созданы Божественным Словом. Библия – по внушению Духа Святого, а природа – к исполнению божественных велений. Вы хорошо делаете, что ищете успокоение в Евангелии, ибо оно есть неиссякаемый источник всех истин, которых нигде нельзя найти в другом месте». Иммануил Кант. Знаменитый математик Блез Паскаль писал: «Евангелие дает человеку не только Божье откровение нашего призвания, но и утешение. Без учения Христа мы ничего не знаем и ничего не видим».